Глава 8. Урок устрашения чужаков. День стоял прекрасный, солнечный и свежий, но Икингу было не до веселья. Он со всех ног бежал в главную ратушу, где проходил урок устрашения чужаков. Брехун еще не прибыл, так что в ожидании наставника юные викинги галдели кто во что гораст. В углу Остронож и Крепкий Орешек-младший затеяли бой на мечах. Драконы грелись у гигантского камина, рыча и потявкивая друг на друга. Сопляк и Письедух уселись на Рыбьенога, а Огневица тем временем поджигала Рыбьенога в тетради. «Поискали бы противника себе подстать, викинги безмозглые!» — рявкнул на них Икинг и курткой сбил пламя. «Спасибо, Икинг!» — пропыхтел Рыбьеног. «Ну-ну!» — протянул Сопляк, убирая колено с Рыбьеногова живота, и в перевалочку подошел к Икингу. «Какие же из нас викинги? Настоящие викинги, я слыхал, не смогли отличить миролюбивые рыбачьи ладьи от 70-футовой римской триремы. К тому же вы первыми за всю историю племени лохматых хулиганов потопили свой собственный корабль!» Загоготали мальчишки. «А самое смешное!» не унимался Сопляк. «Ты потерял своего жалкого беззубого микроба. Его и драконом ты не назовешь». «Да уж, невелика потеря», — ощерилась Огневица с противным скрежетом, затачивая когти о шлем Икинга. «Этот червяк был позором для славного огненного братства зеленокровных драконов». «Беззубик был очень хорошим драконом», — едва слышно пролепетал Икинг, стараясь удержать себя в руках. «Никуда не годным драконом!» — фыркнул Сопляк. «Забудь о нем, Икинг! Из него выйдет отличная сумочка для какой-нибудь толстой римлянки!» «А ну возьми свои слова назад, урод безмозглый, скотина ты сопливая со слоновьими ноздрями!» — заорал Икинг. Входная дверь с грохотом распахнулась. «Отлично, повитиеватая ругань, Икинг!» — проревел с порога брехун крикливый. «Мы все-таки сделаем из тебя настоящего пирата!» «Надеюсь, сэр, вы не возражаете, сэр?» — прошипел Сопляк, грозно надвигаясь на Икинга. «Я его сейчас убью!» «Еще как возражаю!» — заявил брехун. «Это урок устрашения чужаков, а не куча мала! Я кому сказал сидеть, викинги недоделанные?» Мальчишки торопливо расселись по своим местам. Даже Сопляк знал, что спорить с брехуном опасно, и тоже сел, буркнув, что разделается с Икингом попозже. «Этот урок посвящен отниманию денег с угрозами», — объявил брехун крикливый. «Икинг, кабанчик, идите сюда. Ты, Икинг, будешь хулиганским воином, а ты, кабанчик, простым гальским крестьянином. Какие методы устрашения ты применишь для того, чтобы отнять у кабанчика деньги?» Икинг поднялся на ноги, но сосредоточиться не успел. «Excusez-moi, mon brave», — растерянно заговорил он. «Mais pouvez-vous donc votre...» Кабанчик заехал ему по шее. «Икинг, что ты несешь?» — взорвался брехун. «Забираю свою похвалу назад. Чему я только тебя учил? Викинги не говорят на дурацких иностранных языках. Они орут, Икинг! Запомни! Орут!» Брехун с трудом взял себя в руки. «Садись, Икинг! Сопляк, покажи этому бестолковому Икингу, как выполнить такое элементарное упражнение!» Через 2 секунды под оглушительные крики «Браво!» Сопляк применил к кабанчику толстопузовский захват и отобрал у него не только деньги, но и шлем, куртку и штаны. Брехун встал, руки в боки, откинул лохматую голову так далеко, что рога его шлема коснулись стены, и разразился оглушительным хохотом. «Хо-хо-хо-хо! Видишь, Икинг?» — проревел он в паузе между громовыми раскатами. «Вот как надо пугать чужа!» И тут дверь снова распахнулась. В комнату вломились 2 рослых похитителя в масках и издали клич, от которого кровь стыла в жилах, а у Икинга волосы встали на голове дыбом, словно иголки у морского ежа. Похитители были одеты в традиционные костюмы бойбаб, Но Икинг тотчас же понял, что это двое римских солдат в никуда не годном маскараде. Потому что бой-бабы всегда женщины. А эти двое были волосатыми мужиками со свиными пузырями под одеждой вместо титик. Первый похититель держал пару обоюдоострых топоров величиной с обеденной тарелки. Войдя, он размахнулся и, что было силы, швырнул один топор в брехуна крикливого. Топор, просвистев в дюйме от головы брехуна, пришпилил к стене его бороду. Взревел брехун крикливый. Он не мог пошевелиться и только таращился на блестящее лезвие, маячившее в каком-то сантиметре от его носа. «Кто есть шевелиться, отрублю голову! Драконам тоже!» Проревел первый похититель на очень плохом древненорвежском и угрожающе взмахнул вторым топором. Не пошевелился никто, ни мальчишки, ни драконы. «Ладно, ладно, накось-выкось!» Чуть тише продолжил первый похититель. «Дай нам что мы хотеть, и никто не больно! Кто тут из вы есть наследный принц лохматый хулиган?» Все молчали. «Не сердить меня!» – предупредил первый похититель. «Он, когда сердится, очень плохая!» – предостерег второй, любовно помахивая топором. «Ну-ка, говорит, кто тут ест наследный принц лохматый хулиган?» Никто не отозвался, и похитители принялись переговариваться на латыни. «Окей, Маркус», – сказал первый похититель второму. «Они не признаются, но шеф сказал, что наследный принц лохматых хулиганов – мальчишка мелкий и хлипкий. Так и кто же из этих?» Второй похититель кивком указал на Икинга. «Наверное, вон тот, рыжий», – предположил он. «Смотри, у него ручонки, как спагетти». «А может, вон тот, с лицом, как у копченой селедки», – возразил первый похититель, указывая на рыбьенога. «Такого хлюпика я в жизни не видывал». «Что верно, то верно», — согласился второй. «Давай на всякий случай возьмем обоих. Если ошибемся, шеф рассердится, а он, когда сердится, сам знаешь, на что способен». С этими словами второй похититель схватил Икинга и Рыбьенога и взвалил их к себе на плечи. «Считать до тысяча! Потом выйти из класса!» — скомандовал первый похититель оцепеневшим от ужаса мальчишкам. «А не то мы убивать эти викинги!» «И вы, сказать ваш шеф, мол, больше груды Берта, посылает привет и эту письму!» Похититель вручил кабанчику клочок бумаги, адресованный стойку обширному. Брехун крикливый побагровел. Топор первого похитителя все еще пришпиливал его бороду к стене, а борода для хулигана – предмет особой гордости. Самой красивой считалась рыжая, густая и косматая. Даже пальцем прикоснуться к бороде другого викинга считалось страшным оскорблением, не говоря уж о том, чтобы пригвоздить ее топором к стене. «Я буду мстить!» – взревел брехун, яростно выпутываясь из топора, но только порвал на клочки свою драгоценную бороду. «Когда вождь стойк обширный услышит, что вы похитили его наследника и погубили мою бороду, он объявит бой бабам кровную вражду!» «Никакие это не бой бабы!» – возразил висящий на плече второго похитителя Икинг. «Все бой бабы – женщины! А это кто? Смотрите, вон у того, грудь лопнула! Это римляне! Передайте моему папе!» Но тут первый похититель зажал Икингу рот ладонью. Впрочем, в этом не было нужды. Брехун все равно не слушал Икинга. Он впал в бешеную ярость, примерно как стоек 30 минутами раньше. «Бой бабы проклянут тот день, когда они посмели поднять руку на бороду брехуна крикливого! Я пожалуюсь вождю!» «Жалуйся, пожалуйся!» Фыркнул первый, и оба похитителя выбежали из зала, унося с собой Икинга и Рыбьенога.